ван дер Заан, обеспокоенный состоянием дочери, тоже старался поддержать в ней надежду, хотя сам мало верил в возвращение Рика. Два дня в доме царили печаль и отчаяние, пока Оскар ван дер Заан не получил новые сведения. Прекрасное известие. Минуту назад Хаб, простите, генерал Арнольд, позвонил мне и сказал, что наши ребята живы. Их не сбили над Японией, а они совершили вынужденную посадку в России, близ Владивостока. «Неправда», — хмуро отозвалась Бетти. «Ты так говоришь, чтобы успокоить меня, чтобы заполучить внука». «Внука, конечно», — признался счастливый Оскар, «но и зятя тоже. А известие это из надежных источников. Его передали с подводной лодки, принявшей от них радиограмму уже после приземления в России». Обе семьи дали в честь чудесной новости банкет. Оскар ван дер Заан поклялся, что вывернется наизнанку, но добудет более подробную информацию от Аверила Гарримана, посла Соединенных Штатов в Москве, и американской военной миссии в СССР. Артур Фултон также решил действовать. Да и Бетти не намерена была ждать у моря погоды. Она сразу же позвонила Дэвиду Дрезднеру, с которым почти не виделась со дня свадьбы, и попросила его о помощи. У Дэвида не было особого повода любить Рика, но Бетти все же знала, что ради нее он готов на все. Встретились в том же кафе у Галлахера. Бетти немного стеснялась своего положения и постаралась побыстрее проскользнуть между столиков в своем светлом свободном костюме. Дэвид уже ждал ее, читая газету. При виде ее встал и, как всегда, заказал шоколадный торт. Они сердечно поздоровались, словно расстались вчера. Дэвид с нескрываемой радостью вглядывался в Бетти. Он должен был признать в глубине души, что она и теперь очень хороша. Кожа по-прежнему свежа и прекрасна, а слегка припухшие губы еще более желанны. Наконец они перешли к интересовавшей их теме. Дэвид уже слышал о пропавшем самолете и о счастливом приземлении. «Наверняка в вынужденной посадке нет ничего хорошего, но все же это лучше, что они приземлились в СССР, а не в Японии», — констатировал он с привычной самоуверенностью. «По крайней мере, теперь они у союзника». Он осторожно взял ее за руку, но Бетти, поглощенная разговором, даже не заметила этого. «Ничто им теперь не грозит», — продолжал он успокаивать Бетти. «Можешь быть спокойна». Бетти полезла в сумочку и достала оттуда большую карту. Разложила ее на столике. «Никогда не знала, где это Россия», — призналась она. «Понятия не имела, что там есть какой-то Владивосток. А сегодня этот город мне дороже Нью-Йорка». «Смешно». Она показала на карте точку. «Он там, а я здесь». «Владивосток — известный порт, конечный пункт Транссибирской магистрали. Как можно было о нем не слышать?» — удивился Дэвид, словно школьный учитель. «Можно, не все такие энциклопедисты, как ты», — с прелестной простотой отвечала Бетти. С минуту они молчали. Дэвид поигрывал трубкой. «Кури, разрешаю». Она снова развернула карту. «Этот Владивосток не так уж и далеко». «Конечно нет», — рассмеялся он. «Россия не край света. У нас с ней постоянные контакты. Я привлек к этому делу Альберта Хеаса из Госдепартамента. Он знаком с пресс-атташе советского посольства. Думаю, он скоро что-нибудь узнает». «Правда?» — обрадовалась Бетти. «Никогда тебе этого не забуду». В ее раскосых глазах появился теплый блеск. «Да», — грустно вздохнул Дэвид и снова взял ее за руку. «А чувства мои к тебе все те же. Когда ожидаешь потомства?» через 2 месяца. «Через 2 месяца», — повторил он, — «мой Бог!